Время в темной пещере точно остановилось, но не стояло оно в большом мире за кругосветными горами. Человечество от каменных орудий перешло к бронзовым, а потом к железным. Поплыли по морям парусные корабли, отгремели греко-персидские войны. Сметая все на своем пути, прошли по устрашенной Европе римские легионы. Началась и кончилась эпоха средневекового варварства. Колумб открыл Америку, а соратники Магеллана первыми из мореплавателей совершили кругосветное путешествие. Поднялись в небо воздушные шары. Первый пароход забил по воде колесами. Первый неуклюжий паровоз потащил по стальным рельсам смешные коробочки-вагоны. А колдунья все спала очарованным сном. Что происходило в волшебной стране? История и тут шагала своей медлительной поступью. Племена маленьких людей сменялись одни за другими, возникали и распадались крохотные государства, гордо считавшие себя центром мира. Королевские династии следовали одна за другой. И за всем этим бдительно наблюдали гномы, подданные спящей Арахны. Невидимками шныряли они по стране, все выглядывали, подслушивали, запоминали. И так как заботливый Гурикап открыл народам волшебной страны секрет изобретенной им письменности задолго до того, как он стал известен в большом мире, то гномы вели летопись. Разведчики, возвращаясь в родную пещеру, рассказывали очередному летописцу новости, а тот старательно записывал их на пергаментные свитки, которые маленький народец искусно выделывал из телячьей кожи. И такие пергаментные свитки копились и копились, они уже наполнили целый шкаф в пещере, составляя правдивую повесть о всех событиях, случившихся в волшебной стране за тысячелетие очарованного сна Арахны. Гномы относились к летописи как к величайшей святыне, и после того, как законченный свиток ложился на полку, никто не осмеливался к нему прикоснуться. Так и лежали свитки бесполезной грудой десятки веков.